Глава 19. Правило номер 40. Мероприятия в магазине должны проводиться с крайней благопристойностью со стороны персонала, гостей и участников. Я искренне не понимаю, какое это имеет отношение к вопросу. Дафна Дю Марье сидела в низком кресле на втором этаже книг Блумсбери, обращаясь к журналисту, стоящему перед ней с блокнотом и ручкой. На маленьком круглом столике рядом со знаменитой писательницей стояли чашечка и тарелочка от Лимош. Весь отдел истории был отдан под мероприятие, и мастер-мореход Скотт нехотя удалился в местный паб до конца дня. Газетчик дождался, пока утихнет шелест разговоров, прежде чем снова заговорить. Критики поспорили бы, что признаки жанра — загадочный дом, угрожающие пейзажи, привлекательный, но не заслуживающий доверия мужчина — уменьшают ценность текста в плане новаторства и, скажем так, психологического проникновения. «Но что это дает в плане истории?» Дю Марье протянула последнее слово в едва скрытом раздражении. «Была половина второго четверга, и известная нелюбовью к публичности автор Ребекки и французовой бухты сидела перед состоящей большей частью из женщин толпой на складных деревянных стульчиках с некоторыми стоящими позади них журналистами-мужчинами. Вивьен была в восторге, когда Эви упомянула шапочное знакомство с кем-то из лондонского театрального сообщества, кто мог бы бесплатно предоставить места для сидения. Вивьен не стала устраивать допрос об этих удивительных связях. Персонал книг Блумсбери быстро узнал, что мисс Стоун не готова была делиться информацией о себе без крайней необходимости. «Роман как форма существует не только в сюжете», — настоял журналист. «Некоторые поспорили бы, что избыточный акцент на антураже и пейзаже и на использовании фантастических идей вроде снов или видений для создания напряжения...» Дю Марье чуть наклонилась вперед и сплела пальцы рук на коленях. «Полагаю, слово, которого вы не можете подобрать, — готический». Критик из Daily Mail, на приглашение которого настоял Алик, чуть слышно прочистил горло. «Разве вы не имеете в виду романтический?» Грейс, стоящая чуть в стороне от мисс Дю Марье, закусила губу. «Думаю, что я в курсе собственных намерений». «Это...» — почетная гостья обезоруживающе улыбнулась женщинам в аудитории. «Есть прерогатива и автора, и женщины». Вивьен подумала, что это был идеальный момент для того, чтобы отойти от довольно напряженного разговора. Она сделала шаг вперед от места, где стояла рядом с Грейс, и объявила: «У нас есть время для еще одного вопроса от зала». Поднялась привлекательная женщина, одетая с ног до головы в черное, как Вивьен, и примерно того же возраста. У нее были теплые карие глаза, как у олененка, полные губы, накрашенные насыщенной красной помадой, и густые темные волосы, настолько роскошные, что Вивьен в кои-то веки пожалела о собственной короткой стрижке. «Кукла». Мисс Дю Марье откинулась в кресле, а пальцы правой руки будто против воли взлетели к губам во внезапном воспоминании. «Понятно. Как любопытно. А вы?» «Соня Браунелл Блэр». Все в аудитории обернулись посмотреть на тенденциозную женщину, оказавшуюся среди них. «И могу я узнать, как вы натолкнулись на этот мой рассказик?» «В «Горизонте». Я была ассистенткой у мистера Коннелли. В журнале «Сирила». Вы совсем недавно закрылись, да?» Мои соболезнования. По тону Дюмарье, однако, нельзя было сказать, что она расстроена новостями. «Да», — женщина заколебалась. «Вы рассказывали мне, как натолкнулись на рассказ?» «Да», — женщина снова заколебалась. «Мистер Коннелли принес его вместе с бумагами критерия после того, как мистер Эллиот прекратил его публикацию». Вивьен беззвучно произнесла буквы «Т» и «Си» в сторону Грейс, с открытым ртом наблюдавшей, как две женщины обсуждают очевидно личный вопрос подачи рассказа в журнал. «Значит, вы одна из всего двух людей, кому довелось читать его», отметила мисс Дюмарье с необычной скромностью. «Хотя я признаю, что распространила его намного шире. Бестолку, могу добавить. Это сильный рассказ. Я всегда говорю, женщины хотят, чтобы любовь была романом, а мужчины — рассказом». Дюмарье широко улыбнулась в комнате, когда женщины в ней открыто засмеялись. Вивьен кинула взгляд на Алика, который наблюдал с другой стороны их импровизированной сцены. Он не казался таким уж веселым. «Вам был, если не ошибаюсь, всего 21 год, когда вы его написали?» «Вообще-то», — поправила ее Дюмарье с гордой улыбкой, — «мне было всего 20». «Учитывая пришедший к вам с тех пор удивительный успех, вы не попробуете снова его издать?» Мисс Дюмарье оглядела комнату, полную матрон средних лет и домохозяек, которые были в восторге узнать о мероприятии, которое они могли так удачно не упоминать перед мужьями, раз уж оно происходило посреди их отведенного на покупки дня. Вивьен и Грейс были как никогда правы в этом предположении, как и во всей этой инициативе. Событие, когда автор с известностью Дафны Дюмарье читает из своей еще недописанной работы новой рукописи под названием «Моя кузина Рэйчел», а также отвечает на различные вопросы зала, превращалось в безусловный триумф магазина. «Я считаю куклу одновременно созданием далекого прошлого и одновременно слишком опережающим время для тех, кто управляет издательским миром». «Вы имеете в виду мужчин?» Дюмарье рассмеялась. «О, определенно. Мой покойный муж согласился бы с вами. Он сказал, однажды мужчина напишет ровно этот рассказ, через 50-60 лет, и тогда все заметят и прислушаются». Вивьен заметила, что Эллен Даблдей, анонимно сидящая среди зрителей на заднем ряду, поддалась вперед. «Ваш покойный муж?» — спросила Дюмарье. Женщина кивнула. «Эрик Блэр. Он был огромным поклонником ваших коротких рассказов. Он считал, что они действительно на десятилетия опережают время». Вивьен сделала глубокий вдох, затем беззвучно произнесла Грейс: «Джордж Оруэлл». «А, так вы, должно быть, Джулия?» Дюмарье и женщина улыбнулись друг другу в тайном сожалении. «Разве она не сказала, что ее зовут Соня?» — прошептала Вивьен, запутавшаяся Грейс. «О, Господи! Думаю, они имеют в виду Джулию из 1984-го», — прошептала в ответ Вивьен. Ее голос надломился от важности встречи, разворачивающейся перед ними. Она надеялась, что присутствующая пресса соединяла точки так же быстро, как она. Первый литературный обед книг Блумсбери мог заслужить место в истории даже без драки двух поэтов. «Что ж, моя дорогая, теперь я искренне выражаю соболезнования. Должно быть, непросто так скоро прийти сюда». Молодая женщина выдавила слабую улыбку благодарности, которая вскоре погасла. Только теперь можно было заметить, как сильно прекрасные черты ее лица были недавно омрачены горем. Стоит ли мне кратко описать куклу перед тем, как мы закончим? Мисс Дюмари обернулась к залу, и аудитория тут же быстро пробормотала согласие. Вивьен нашла эту попытку отвлечь внимание особенно трогательной. Когда она пригласила знаменитую писательницу поучаствовать в инаугурационном литературном обеде книг Блумсбери, Дюмарье поначалу отказалась, ссылаясь на то, что всю жизнь избегала публичности. Но в итоге вмешалась Эллен Даблдей, объяснив, что подобное мероприятие защитит новое положение Вивьен в качестве управляющей. По мере того, как шел обед, Вивьен чувствовала огромное облегчение от уважительных вопросов аудитории о писательском процессе Дюмарье, который та описывала с очевидным удовольствием. Вивьен к сегодняшнему дню уже пару раз встречалась с Дафной Дюмарье и знала, что та очень тонко чувствует толпу. Каждый данный ей ответ только сильнее интриговал ее очарованных зрителей. Кукла рассказывает именно что о кукле, своего рода механическом автоматоне, способном исполнять телесные желания женщины. Аудитория дружно вздохнула. Лицо Вивьен озарилось. Алик начал, видимо, паниковать. Он сделал быстрый шаг вперед со своего места, и Вивьен дала ему знак остановиться. В соответствии с жесткими правилами мистера Даттона, управляющий каждым отделом имел последнее слово по всем аспектам любого мероприятия, которое решал провести и продвигать. Но, конечно, счастливо продолжила Дюмарье, речь на самом деле не об этом. Рассказ о том, как женщин вынуждают испытывать стыд, в основном мужчины, за то, что они желают тех же вещей, что и мужчины, за то, что предоставляет мужчинам именно то, что, как они говорят нам, они хотят. Кукла, возможно, была бы решением. Алик открыто прожигал Вивьен взглядом и открыто показывал на циферблат своего Патек Филиппа. Вивьен кинула на него безразличный взгляд, прежде чем вернуть внимание гостей. «Решением?» — спросил один из журналистов. Мисс Дюмарье вздохнула. «Да, для героини рассказа по имени Ребекка, которая живет в Блумсбери. Можете видеть в этих совпадениях что вам угодно». Делая отсылку к своей самой известной книге, она подмигнула аудитории. «Вы же не предлагаете всерьез, чтобы настоящие жены и матери...» Мисс Дюмарье подняла руку, чтобы заставить мужчину замолчать. «Меня утомила эта чепуха. Пожалуйста, уважьте меня так же, как уважаете труды моих коллег-мужчин, не приписывая им какие-либо связи с реальной жизнью или моей собственной». По аудитории прошелестел согласный шепот, перешедший в начало того, что превратилось в громоподобные аплодисменты последнему замечанию автора на эту тему. Продолжая игнорировать обжигающие взгляды Алика, Вивьен решила, что это наилучший из возможных моментов для того, чтобы завершить мероприятие, и выступила вперед, чтобы обратиться к залу. «Позвольте мне поблагодарить мисс Дюмарье за то, что поделилась сегодня со всеми нами своей работой и своим драгоценным временем. Я знаю, что заявляю это от имени всех, когда говорю, что это величайшее из привилегий. От имени книг Блумсбери я хотела бы выразить наши наилучшие пожелания и самую сердечную благодарность». Комната снова разразилась аплодисментами. Несколько женщин бросились вперед в надежде обменяться словом другим с известной писательницей. Один из газетчиков подозвал Вивьен и попросил разрешения сфотографировать ее вместе с мисс Дюмарье. Вивьен попросила его поставить в кадр еще и Эвис Грейс, которые помогали ей организовать мероприятие. Получившаяся фотография оказалась на первой странице светских новостей утреннего выпуска «Таймс». Это привело к мгновенному росту покупателей на 20% по сравнению с предыдущей неделей и каскадом последующих событий, от которых книги Блумсбери никогда не оправились.